Тогда молодой английский офицер проворно спрыгнул на рельсы, прошел половину расстояния, отделявшего поезд от траншеи, и остановился. Вутерс также вылез из окопа и подошел к неприятельскому офицеру. «Мы согласны капитулировать», — сказал англичанин, высокомерно поклонившись Буру. «Каковы ваши условия?» «Наши условия?» «Да никаких условий», — спокойно ответил Бюргер. «Вы сдадитесь в плен только и всего. Вы покинете бронепоезд, оставив там все ваше оружие, и остановитесь на расстоянии 20 шагов от первой нашей траншеи. Оттуда вас отведут в лагерь». «Надеюсь, наши люди имеют право сохранить свои вещи?» «А что ж вы думаете?» — насмешливо ответил Вутерс. «Мы поведем их нагими?» «Я хотел сказать свои рюкзаки», — угрюмо поправился англичанин. «Пожалуй, но после осмотра». «Нас трое офицеров, и всем нам не хотелось бы расставаться со своими шпагами». «Об этом будете договариваться с Кронье. Мое дело только доставить вас к нему. Даю вам 5 минут. Если ровно через 5 минут вы не выстроитесь здесь без оружия, мы возобновим огонь». Англичане поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, и решили сдаться. Они покинули крепость на колесах и под водительством своих офицеров выстроились перед траншеей. Вооруженные буры вышли из окопов с любопытством, не лишенным уважения, рассматривая англичан. Те сохранили свою прекрасную выправку, хотя большинство из них и не скрывали радости по поводу развязки, которая избавляла их от опасности войны. Осторожный Вутерс все же скомандовал по-английски: «Hands up!» Приказ был немедленно выполнен всеми, за исключением капитана, старшего по чину из 3 офицеров. Затем Вутерс в сопровождении капитана «Сорвиголова» и 30 бюргеров и молокососов приблизился к англичанам, чтобы проверить, нет ли в рюкзаках оружия. Когда он проходил мимо английского капитана, тот выхватил из рюкзака револьвер и выстрелил в упор. «Вот тебе, негодяй!» — крикнул он. «Всех бы вас уничтожить!» Вутерс упал навзничь с раздробленным черепом. Это отвратительное и низкое убийство вызвало у буров взрыв бешенства. Сорвиголова с молниеносной быстротой поднял ружье к плечу и выстрелил в убийцу. Труп капитана рухнул на тело его жертвы. На мгновение оба отряда оцепенели. Но расправа с преступником на месте преступления не успокоила буров. Негодование их не знало предела. Все они, старые и молодые, жаждали крови остальных англичан, которые, по их мнению, должны были жестоко поплатиться за подлое преступление одного из своих товарищей. «Смерть англичанам! Смерть!» «Еще минута, и пленники будут перебиты». Командование перешло теперь к Жану. Его бросило в дрожь при мысли, что сейчас произойдет одно из тех массовых убийств, которые вписываются в историю народов и накладывают позорное